Ворочусь, бывало, домой, и все думаю о вас обеих, все сравниваю вас между собою». «Которая же из нас выходила лучше?» — спросила, улыбаясь Наташа. «Иной раз ты, другой она, но ты всегда лучше оставалась. Когда же я говорю с ней, я всегда чувствую, что сам лучше становлюсь, умнее, благороднее как-то. Но завтра, завтра все решится». «И не жаль ее тебе, ведь она любит тебя. Ты говоришь, что сам это заметил. Жаль, Наташа. Но мы будем все трое любить друг друга, и тогда...» «А тогда и прощай», — проговорила тихо Наташа, как будто про себя. Алеша с недоумением посмотрел на нее. Но разговор наш вдруг был прерван самым неожиданным образом. В кухне, которая в то же время была и переднюю, послышался легкий шум, как будто кто-то вошел. Через минуту Мавра отворила дверь и украдкой стала кивать Алёше, вызывая его. Все мы обратились к ней. «Там, вот, спрашивают тебя, пожалуй-ка», — сказала она каким-то таинственным голосом. «Кто меня может теперь спрашивать?» — проговорил Алёша с недоумением, глядя на нас. «Пойду». В кухне стоял ливрейный лакей князя, его отца. Оказалось, что князь, возвращаясь домой, остановил свою карету у квартиры Наташи и послал узнать, у ней ли Алеша. Объявив это, лакей тотчас же вышел. «Странно. Этого еще никогда не было», — говорил Алеша в смущении, нас оглядывая. «Что это?» Наташа с беспокойством смотрела на него. Вдруг Мавра опять отворила к нам дверь. «Сам идет князь!» — сказала она ускоренным шепотом и тотчас же спряталась. Наташа побледнела и встала с места. Вдруг глаза ее загорелись. Она стала, слегка опершись на стол, и в волнении смотрела на дверь, в которую должен был войти незваный гость. «Наташ, не бойся, ты со мной. Я не позволю обидеть тебя», — прошептал смущенный, но не потерявшийся Алеша. Дверь отворилась, и на пороге явился сам князь Волковский, свою собственную особую.